Шторы в окнах нижнего этажа были задернуты, но через щель ящика для писем он все же мог заглянуть в зал. Насколько можно было рассмотреть, это помещение было шестиугольным, со стенами, обшитыми белыми панелями и несколькими пустыми нишами. «Дай мне посмотреть», — попросила Энджел. Он отошел в сторону, чтобы она взглянула в щель почтового ящика. «Посмотри на эти ниши», — сказал он, — «они очаровательны». На одном из боковых окон не было ставен, и через него видна была вся комната с выделяющимися, как заплатки, прямоугольниками на желтоватых стенах в тех местах, где раньше висели картины. Камин был обрамлен резным посеребренным деревом с рельефно выступавшими узорами из роз и лент. На его проржавевшей решетке лежала мертвая птица. Позади дом больше зарос деревьями, чем спереди, а выложенные кирпичом дорожки двора поросли мхом. Огромная скребница возвышалась у заросшей крапивой двери, ведущей в кухню. Сен-Бернар, казалось, никак не реагировал на окружающую обстановку. Он держался рядом с Энджел и выполнял все, что она говорила. «Он уже чувствует себя здесь, как дома», — сказала она. «Но он же еще даже не был дома», — возразил Эсме. «Я имею в виду это место», — ответила она. Кто-то сорвал замок с двери в зимний сад, и они, распахнув ее, вошли внутрь. Длинные полки были заставлены цветочными горшками с мертвыми остатками растений, оплетенными одной общей паутиной, где застрявшие мухи и мотыльки уже никогда больше не могли выбраться на свободу. Капля дождя ударила по стеклу, донесся отдаленный раскат грома. «С пони ничего не случится?» — спросил Эсме. «А зимний сад? Я представляла себе его именно таким!» — торжествующе проговорила Энджел. «Со всеми этими скелетами растений?» — поинтересовался Эсме. — Нет-нет, но если смотреть вот так, в тот конец дома... Он, должно быть, долго пустовал. Хозяева остались без денег и были вынуждены переехать. А потом был пожар. Никто не знает, почему. Может, какой-то бродяга проник внутрь. Выгорели две комнаты. — Кто его теперь купит? — спросил Эсме. В такой глуши и весь заросший. Да и содержать его недешево. Энджел дошла до конца зимнего сада и попробовала открыть дверь, но та была заперта. «Я его куплю», — сказала она. Он был очень удивлен и не нашелся, что ответить. Среди цветочных горшков она нашла все-таки одно живое существо — огромный кактус, выживший всем на удивление, грозный и колючий. Он выглядел так, что казалось, будто за счет собственных соков он сможет просуществовать еще долгие-долгие годы. Из любопытства Анжела щипнула кусочек его неувядающей плоти, потом улыбнулась и сказала: «Это так похоже на сон. Когда я была маленькой, то все время придумывала истории о жизни в этом доме. Окружающие называли меня лгуньей, потому что иногда я забывала о реальности и рассказывала вслух вещи, которые лучше хранить в мечтах. Но на самом деле я просто шла через них к правде, и, несмотря на все, сейчас мне кажется чудом, что все это случилось. Ничто теперь меня не остановит».